Корнелий Шнапс идет по свету, сжимая крюк в кармане брюк. Ведет его дорога в лету, кругом цветет сплошной цурюк. Корнелий мелодично свищет гармонии сложных и простых. Он от добра, добра не ищет, вот и конец пути бултых.